Глава 12. Демид. Демидушка? Эх, начинается. И плевать ей на прохожих, спешащих ко входу в башню и обратно. Статусная для моего положения охрана и водитель стараются держать лица кирпичом. Что сложно, когда босса огромного бугая... Я-то понимаю, что из себя со стороны представляю. И знаю, кем меня другие считают. Так вот, сложно моему окружению оставаться невозмутимым, когда меня называют ласково «Демидушка». Но пусть только попробуют морду скривить. Сказать, что мама в шоке, ничего не сказать. А свою маму я хорошо знаю. Понимаю, какие черты лица отвечают за ту или иную эмоцию. И сейчас она проявляет удивление, интерес, сомнение, надежду, недоверие, радость. В общем, дикая смесь. Мама сама не знает, что чувствует, но уже спешит ко мне и тянет ручки к крохе. А эмоции меняются. В глазах желание окружить малыша заботой. Демидушка, кто это? Откуда? И кто это у нас такой сладенький? Последнее, понятно, относится уже не ко мне. Мелкий, как чувствует, растягивает свою самую очаровательную беззубую улыбку. Легко дается моей маме на руки, отчего она еще больше тает. Карапуз на сюсюшности моей мамы что-то лопочет на неизвестном детском языке. Жаль, переводчик с этим наречием не справится. Ну все. Если хочу избежать ненужных вопросов, можно просто уйти, оставив парочку наедине. Мама первое время даже не заметит. «Он же с тобой одно лицо!» Восторженно заявляет мама. Ну вот, и она заметила. Как теперь объяснить, что ребенок, очень похожий на меня и с которым приехал на руках, чужой? «Только глазки у крошки видно от мамочки». Моя родительница переходит на слишком ласковый тон и уже более серьезно обращается ко мне. «А кто у нас мамочка?» И внимательный взгляд на меня. Тяжело вздыхаю. Она же знает, что у меня ни с кем серьезных отношений нет и не было. Подкинула ребенка или алименты требует? Просит жениться? Не услышав ответа, сразу накидывает варианты. Я тебе так скажу. Начинает мама деловым тоном. От ребенка ни в коем случае нельзя отказываться. Это твой сыночек. То, что это твой, я и так вижу. Никакие тесты не нужны. Это словно твоя копия в детстве. Что касается мамы... Да, сейчас она все распишет, как нужно. Решать, конечно, тебе. Понимаю, спутницы жизни, кого попало, не возьмешь. Ты, конечно, много наблудил. Странно, что это твой первый ребенок, с которым к тебе пришли. Так-то оно и бывает. Раз и... Или не первым. Мам, хватит об этом. Ко мне с ребенком еще никто не приходил. Это вообще первый малыш, которого на руках держал. Да, я всегда предохранялся, всегда думал о последствиях. Только в тот вечер с Ксенией не совсем отдавал отчет в своих действиях. Ну, раз первый, то хорошо, верю. Облегченно выдыхает мама. Словно заподозрила, будто я очередь из девиц на борт выставил. В общем, кто бы ни была мама, если, конечно, она не вся распутная и бросила кроху, разлучать нельзя. Малышу мама просто необходима, но ты должен обеспечить ребенка и маму, ты можешь. Постоянно видеться с сыном, много времени проводить. А если девушка хорошая, а ты кого-то поматросил, поигрался и бросил, то присмотрись к ней. Может, стоит связать с ней жизнь? «Все, мам!» Обрываю ее. Это вообще не мой ребенок. Мне его никто не подкидывал. Никто алиментов не требовал. Что ты такое говоришь? Возмущается мама. Зачем отказываешься от малютки? Я тебя не таким воспитывала. Как это он не твой? Не твой. В этом-то правда за последние несколько часов сам стал сомневаться. Мало того, что многие замечают схожесть, даже моя родная мама считает малыша чуть ли не моим клоном. Так у крохи и отчество чего-то тоже мое. А еще, судя по дате рождения Данилы Демидовича, начало беременности примерно совпадает с памятной датой, с ночью, проведенной с Ксенией. И у меня много вопросов появляется к девушке. Обязательно поговорю, когда вытащу из лап следователей, и она немного отойдет. С другой стороны, если все эти совпадения откинуть, то, что Даня мой ребенок, бред полный. Не, ну серьезно, любая девушка, залетев от меня, тут же бы прибежала. Для девицы счастливый билет, и неважно, признаю малыша или отправлю на аборт. Чего бы, конечно, точно бы не сделал. Но Ксения... Этот ребенок потерялся в башне. Начинаю объяснять маме. Сам на него наткнулся в холле. Ходит с жалобным лицом, ручки ко всем протягивает. Подобрал кроху. Маму стал искать. Чудом нашел. Как она могла ребенка потерять? Что за безответственность? Тут же реагирует мама возмущением. Там долго рассказывать, не ее вина, оправдываю девушку, скорее моих сотрудников. В общем, ребенок пока не может с ней находиться, я взялся пока присмотреть, больше его оставить не с кем. Родители девушки находятся сейчас далеко, через день-два верну. Я ничего не поняла. Мама хлопает глазами, при этом продолжает держать Данилу на руках. Ты сейчас мне все по порядку расскажи. Пойдем. Одни апартаменты специально для тебя обустроил. Вот провожу, там и поговорим. Не на улице же обсуждать. И Даня поесть уже хочет. Да-да, конечно же. Тут же подрывается мама. Что же это я? Конечно, нужно покормить. Пойдем. Даня. Данечка, значит. Один из моих людей забирает ее багаж. Но, сделав несколько шагов, мама снова обращается ко мне. «Это хороший поступок, Демидушка. Молодец, что решил помочь и поухаживать за ребенком. Но малыш же так на тебя похож. А скажи-ка мне, ты с мамой этого малыша раньше когда-нибудь виделся? Это же была не ваша первая встреча». «К чему клонишь? Этого еще не хватало». «Значит, ты ее и раньше знал». Тон больше утвердительный, чем вопросительный. Плохо, когда есть люди, что тебя как облупленного знают. Им твои ответы не нужны. И хорошо, когда это только твоя родная мама, а не кто-то другой. Но и с мамами проблемы из-за этого бывают. «Допустим», — уклончиво отвечаю я. «Все с тобой ясно». Словно выносит приговор. «Спал, значит, с ней. Я и говорю, твой ребенок. Давай все рассказывай».